Эпилог. Счастье — это не отсутствие горя, поскольку такого счастья не бывает. Счастье — это не идеальная любовь без страданий, потому что нет такой любви. Счастье — это смутное, благородное и тонкое обещание судеб. Оно о том, что каждый узнает свое счастье, когда оно посмотрит в глаза. Вечером завтра, после дождя, потопа, больших бед или в конце изнурительного пути к будущему. Оно еще только светлеет вдали, как рассвет, но ты его уже узнаешь, потому что это будущее твое. В нем твои надежды и твои люди. В нем вырастут твои дети. Из дождей, гроз и бед рождается сила, которую признает даже счастье. Но оно никогда не попадет в зависимость и собственность. Его формат — вечная мечта. Если человек не потерял способности ждать счастья, он счастлив. Иван Бунин.